Глава 11. Леври с быстрыми шагами устремилась к комнате сына. Ей стало не по себе, когда она увидела его напуганное лицо, поэтому ей захотелось узнать, в чем же дело. Она громко постучала в деревянную дверь и спросила с беспокойством. «Дэнни, что стряслось? Скажи мне». «Мама, я не могу тебе сказать. Ты посчитаешь меня сумасшедшим!» — крикнул приглушенно Дэнни. «Открой мне дверь, сынок! Сейчас же!» Женщина не переставала стучать фалангами своих тонких пальцев по деревянному каркасу двери. Спустя несколько минут дверь все же открылась, и парень с угрюмой миной впустил ее в свои покои. «Проходи, мам. Присаживайся на кресло или куда удобно». Леврис, немного погодя, зашла в комнату сына и присела на кровать, на которой лежали какие-то непонятные скомканные бумажки. Подушка валялась под ученическим столом, что стоял напротив кровати. Стол находился также в беспорядке. В некоторых местах виднелись темные пятна, видимо, от пролитого чая. Листы А4, разрисованные синей ручкой, небрежная стопка учебников без обложек и запыленный ноутбук, что стоял криво. Этот бардак ни капли не удивил женщину, так как она знала, что ее сын тот еще неряха, и всегда убирала за ним. Скрестив руки на груди, она взглянула на сына с любопытством, ожидая, когда тот заговорит. «Мам, тебе это покажется крайне странным, но я слышал какой-то голос. Оглядевшись, я никого не обнаружил». Дэнни стоял и теребил край своей футболки, явно нервничая. «Голос? Интересно, он что-то тебе сказал? Не просто же он тебе причудился?» Наклонив голову на бок, рассудила женщина. «Ты не считаешь меня дураком или...» «Сынок, ты не дурак. Я тебя им не считаю. Помни, что в твоей крови течет не только человеческая, но и демоническая кровь. Возможно, голос принадлежал демону, который решил с тобой связаться и сообщить что-то важное. Так что он тебе сказал?» «Мам, откуда ты можешь знать, что это может быть демон? Мне наоборот кажется, что это были просто Дэнни, рассказывай как есть, не валяй дурака. Я внимательно слушаю». Положив ногу на ногу, женщина строго посмотрела на сына. Дэнни стало неловко от взгляда матери, поэтому он уверенно продолжил. «Этот голос сказал мне, что в будущем меня будет ждать серьезный выбор, и что от моего решения будет зависеть моя дальнейшая судьба». «Что-то еще?» Погладив свои волосы, произнесла женщина и снова взглянула на сына. «Еще он сказал, что из-за того, что я полукровка, меня люди будут ненавидеть и бояться». «Дэнни, сынок, в этом мире люди склонны к тому, чтобы принимать все не так, как на самом деле. Они сначала надумывают всякое, а после просят прощения и винят себя за то, что не поняли явное с самого начала. Так же и с тобой. Сейчас они считают тебя чудищем, а спустя лет так 5 будут любить тебя, уважать и все в этом духе. Людям нужно время на то, чтобы привыкнуть к чему-либо новому, что проявилось перед их глазами. Так что не стоит волноваться и комплексовать по поводу своего происхождения». «Ну ты прямо философ, мам. Твои слова заставляют о многом задуматься. Ты такая умная!» Подняв голову, парень сверкающими глазами посмотрел на мать, которая сидела с серьезным выражением лица. Спустя минуту она встала и крепко обняла сына. «Я не философ. Просто мне хочется, чтобы мой ребенок чувствовал себя комфортно в мире людей. Даже если о тебе ходят сплетни, просто игнорируй их. У тебя есть я, твоя мама, которая готова тебя защитить, когда это будет необходимо. Ведь я люблю тебя». «Спасибо, мам. Я тоже люблю тебя». Пообнимавшись вдоволь, женщина вышла из комнаты Дэнни, напоследок сказав: «В этой части дома нужно будет хорошенько убраться, сынок». «Хорошо, мам. Я понял. Прости за беспорядок. Постараюсь быть более чистоплотным». «То-то же». Дэнни выбросил фантики с одеяла в мусорку, что стояло у двери, а затем положил подушку на прежнее место. Разрисованные листы он сложил в мини-квадратики в несколько слоев, ибо выкидывать свои каракули было жалко, и положил их в шкафчик. После этого поставил ноутбук так, как он должен был стоять. Ему осталось лишь протереть его, и стол от пыли, и грязных пятен, и дело с концом. Сходив на кухню за столовым полотенцем и в ванную комнату за маленьким тазиком с водой, он тщательно протер от пыли и грязи всю мебель, включая и шкаф. Дэнни сел за стол в добром расположении духа и принялся делать домашнее задание.